Шарлотта вдруг забеспокоилась, что Лори, отвлекшись, забудет, что они собирались поговорить о Дьюпонте. При этом сама она не хотела навязывать подруге эту тему, боясь, что та догадается, насколько важен для Шарлотты этот разговор и как плохо ей здесь живется. Лори вернулась к телефону. «Извини, я как-то и не подумала, что он орет на всю катушку. Знаешь, кстати, кто это поет?» «Доктор Дис», — сказала Шарлотта. На этом тему рэп-музыки очень хотелось бы считать исчерпанной. Еще не хватало, чтобы разговор с единственной школьной подругой свелся к обсуждению сомнительных достоинств какого-то тупого, матерящегося певца, если вообще можно назвать рэп-пением. В то же время в ней проснулось некоторое любопытство. «Я и не знала, что тебе нравится рэп». Лори, словно почувствовав в голосе Шарлотты некий упрек, ответила: «Ну, не весь подряд, а так, кое-что. Есть хорошие песни». Молчание в трубке. Тишина в эфире. Разговор словно провалился в какую-то яму. Шарлотта судорожно пыталась подыскать какую-то тему. Наконец, ей удалось выдавить из себя. «У вас что, все так же, как и у нас? Здесь, в Дьюпонте, все играют и слушают только рэп и регги. Ну, кроме тех, кто любит классику и все такое. На нашем курсе, кстати, много музыкантов». «Да, у нас тоже в основном рэп и регги популярны», — сказала Лори. «Хотя, правда, есть такие, кто торчит на кантри и фолке, особенно парни. Но уж мы-то с тобой такого в Спарте на всю жизнь наслушались. А в остальном тут у нас, в университете Северной Каролины, просто круто. А до чего же он огромный? Я первой недели даже заблудиться здесь боялась. Это же целый город». Шарлотта слушала Лори и ловила себя на том, что прислушивается к знакомым интонациям. Ей вдруг стало тепло и легко на душе от того, что Лори по-прежнему говорит так, как говорят в Спарте, с таким же акцентом, с такими же интонациями, с такими же типичными именно для Спарты оборотами речи. Нет, Лори, конечно, ничуть не изменилась. И она все поймет, если попытаться перевести разговор на нужную тему. «Слушай, а там в Дьюпонте, — спросила вдруг Лори, — ты много на компьютере работаешь? Вы там, небось, из интернета не вылезаете?» «Ну, не без этого». Лори тем временем продолжала тараторить. «Здесь у нас даже записываться на занятия надо через компьютер по локальной сети. Если хочешь какую-нибудь консультацию получить, тоже залезай в компьютер, и домашние задания по сети рассылают, и темы рефератов, и обратно преподавателям их приходится по электронной почте отсылать. Но мне вообще-то это нравится». Она с неиссякаемым энтузиазмом продолжала описывать Шарлотте все то, что делало университет Северной Каролины таким крутым. «Зря говорят, что колледжи штатов какие-то провинциальные. Ничего подобного. Тут полно крутых ребят учатся. У меня уже столько подружек появилось. Подружек! Я так рада, что попала сюда». Шарлотта не знала, что и сказать. Оказывается, Лори в университете понравилось. Искренне радуясь за подругу, она, тем не менее, испытала некоторое разочарование. Всегда легче, когда знаешь, что тебе ни одному плохо. «Ладно, а ты-то как?» Наконец поинтересовалась собеседница. «Выкладывай, как там у вас в Дьюпонте?» «Вообще-то здорово». «Нет, правда, здорово», — сказала Шарлотта. «Да ты, конечно, и сама все это не расслышала. Не поняла?» «Ты к чему клонишь?» Шарлотта рассказала про церемонию посвящения в студенты, про речь декана, про средневековые знамена, про флаги 43 государств, студенты которых учатся в Дьюпонте, про длинный список нобелевских лауреатов. «Подожди. Это все я действительно без тебя знаю. А ты лучше скажи, как тебе там?» «Сама не знаю», — вздохнула Шарлотта. «Нет, наверное, здесь действительно здорово и даже круто, но мне-то что с того?» «Как это что с того?» — воскликнул Лори. «Да ты, небось, от радости до потолка прыгаешь». После некоторой паузы Шарлотта решилась спросить. «Ты живешь в совмещенном общежитии?» «В совмещенном?» «Ну да, конечно. Сейчас ведь практически везде так. А ты?» «Я тоже», — ответила Шарлотта. «И что ты об этом думаешь?» «Даже не знаю. Поначалу странно было, неловко как-то. Парни до того шумные. И потом все уж чересчур на показ крутые. Но потом постепенно привыкаешь. Я просто перестала об этом задумываться, вот и все. Про секс-ссылку слыхала?» «Не без этого. С тобой такое уже случалось? Со мной?» «Пока нет. Но вообще случается, сплошь и рядом. Ну вот, и со мной это уже случалось», — сказала Шарлотта. «Моя соседка является в 3 часа ночи, и...» Она коротко пересказала историю своей ссылки. «Но самое поганое заключается в том, что соседка все поворачивает так, что я же чувствую себя виноватой. Я, видите ли, сама должна догадаться, что если ей приспичит напиться, подцепить парня и притащить его к нам в комнату потрахаться, то это гораздо важнее, чем любые мои зачеты, перед которыми надо выспаться, и чем вообще мое желание пожить, как мне хочется в моей же комнате».